Глава 24. Арина Максимова. «Слушай, вопросы моей матери я решу, обещаю тебе». Костя напряженно посмотрел на меня. «Поверь мне, она точно никогда больше не навредит ни тебе, ни нашему ребенку. Твоя задача сейчас не об этом беспокоиться, а восстанавливаться и заниматься тем, что сейчас гораздо важнее – нашим малышом. Кстати, надо бы подумать об имени». Я тяжело вздохнула, посмотрела на статного мужчину напротив меня и поняла. Я хочу ему верить. И буду. «Я не думала еще об имени», — застенчиво протянула я. «Может, у тебя есть какие-то идеи?» «Тогда не торопись», — чмокнул Костя меня в лоб. «Ты и боролась за этого малыша столько времени. Он будет носить мою фамилию, мое отчество, а вот имя...» «Предлагаю все же этот вопрос решить тебе. Я приму любой вариант. Главное, чтобы мы смогли сделать его счастливым». Я улыбнулась кончиками губ и практически с облегчением выдохнула. Пока Константин Титов из «Гада редкостного» очень быстро взобрался на пьедестал с табличкой «Идеальный мужчина». Слукавлю, если скажу, что мне это не нравилось. В палате царила тишина, прерываемая только тихим гулом работающих приборов и моего собственного сердцебиения. Я лежала на больничной кровати, внимательно разглядывая Костю, который расположился на стуле рядом и молча, почти с благоговением, держал мою руку в своей. Его лицо выглядело измученным, под глазами пролегли темные круги, но в глубине взгляда все еще сияло что-то теплое, живое и очень близкое. «Ариш». Он тихо начал, поглаживая кончиками пальцев мою ладонь. «Знаешь, я ужасно скучал по тебе все это время». Я чуть улыбнулась, почувствовав, как тепло разливается в груди. Внутри поднималась нежность и тревога одновременно, и я не могла не задать этот вопрос. «Кость, а скажи честно, ты же не был один все это время?» Мой голос дрогнул, хоть я и старалась выглядеть уверенно и спокойно. «Не поверю, что за столько месяцев у тебя никого не было». Костя поднял взгляд и посмотрел на меня так серьезно, что сердце тут же замерло. Он долго молчал, а потом наклонился ближе. Его лицо оказалось совсем рядом, взгляд пронизывал насквозь, словно видел всю мою душу. «Никого, Максимова», — тихо произнес он, и голос его прозвучал чуть хрипло и очень искренне. Как я мог даже думать о ком-то другом, если мое сердце давно и прочно занято одной рыженькой врединой? Ты ведь знаешь это. От его слов дыхание перехватило. Внутри словно что-то лопнуло, и я почувствовала, как все сомнения, страхи и тревоги стремительно тают. «Рыженькой врединой, значит?» — улыбнулась я, тихо и тепло чувствуя, как внутри распускаются бабочки. «А вредина эта сильно обидится, если ты ее прямо сейчас не поцелуешь». Он улыбнулся, чуть склонив голову, и нежно прижался губами к моим. В этом поцелуе было столько тепла, нежности и одновременно осторожности, что внутри мгновенно вспыхнула целая буря чувств. Я сама не заметила, как крепко обняла его, впитывая это ощущение близости и тепла. Когда мы медленно отстранились, Костя улыбнулся, глядя мне в глаза, и тихо произнес: «Знаешь, я уже думаю, как все устроить дома. Нам нужна большая детская. Завтра принесу планшет, выберешь мебель, какую захочешь. Детская кроватка, комод, пеленальный столик, люлька, кресло-качалка для тебя. Ну и, конечно, коляска. Такая удобная, чтобы ты могла гулять спокойно. Еще ванночка, пеленки, бутылочки». Он задумчиво загибал пальцы, перечисляя все необходимое, и я с удивлением и нежностью смотрела на него, чувствуя, как глаза снова наполняются слезами. Вообще, наблюдать, как большой и грозный доктор Титов с упоением перечисляет все детские премудрости, было верхом комичности, но так чертовски приятно. «А еще», — запал мужчина только рос, — «я уже представляю нашу выписку. Приеду заранее, привезу тебе красивые цветы, обязательно подберу под цвет наряда. Ты наденешь что-нибудь удобное и красивое. Надо попросить твою сестру подготовить одежду, которую ты любишь. Я сам понесу нашего малыша, и мы выйдем из этой больницы вместе, втроем, как настоящая семья, а потом поедем домой. К нам, слышишь? «Ты уже и об этом подумал?» — спросила я тихо, тронутая до глубины души. «Конечно, Ариша. Еще нужно будет взять у малыша дополнительные анализы и обследования». Он снова стал серьезен. «Ты не волнуйся, но это обязательно». Я нахмурилась, но кивнула, доверившись ему. Он явно знал, о чем говорил, и я была готова сделать все необходимое, лишь бы наш сын был здоров. «А еще я хочу, чтобы ты больше никогда не волновалась», — тихо сказал Костя и снова коснулся губами моей щеки, и по телу снова пробежала приятная дрожь. Но едва я была готова замурлыкать, как кошка, воздух вокруг неожиданно разорвал резкий звук сирены. Все вокруг словно взорвалось. Я резко дернулась от неожиданности, а Костя мгновенно напрягся. «Внимание! Код желтый! Повторяю, код желтый!» Отчетливо прозвучал голос диспетчера по громкой связи. Костя мгновенно подскочил на ноги, в его глазах появилась паника, и он замер, словно окаменев. «Костя?» — мой голос задрожал, сердце забилось чаще. «Что значит код желтый?» Он резко посмотрел на меня, взгляд его стал жестким, напряженным, а на лице читалось тревожное осознание. «Это значит, Арина, что в больнице пропал ребенок», — произнес он глухо, и я почувствовала, как внутри все обрывается и падает куда-то в пропасть.